«А разве мы не поедем на машине?» – удивленно спросила Тавариль, когда они с Эрином вышли из управления и направились к остановке маршрутных такси. «У меня нет своей машины, а служебная не положена. Ножками придется топать и ездить общественным транспортом». Привычка отказывать себе во всем въелась Эринрандиру в плоть и кровь еще во времена нищей студенческой молодости. А отнюдь не самая высокая зарплата способствовала расцвету наследственного заболевания всех зануд патологической экономности, в просторечии именуемого жабой. Грубо говоря, тратить деньги на такси, когда можно ехать в 5 раз дешевле, эльфа душила жаба. Поэтому он с чистой совестью втиснулся в тесную маршрутку-духовку и заставил сделать то же самое стажерку, невзирая на прямую угрозу целостности чулочков. А так как ехать хотели все, а водителю и намерянину не терпелось заработать пару лишних древней, то он попытался набить машину битком, за что и поплатился. Тавариль стала очевидцем эмоциональной беседы водителя и инчичикиста, закончившейся предъявлением удостоверения и освобождением салона от непредусмотренных инструкций пассажиров. Так сказать, зловещая репутация НЧЧК во всех проявлениях. Кто-то назовет это крючкотворством, кто-то занудством, но Эрин никогда не ленился напомнить согражданам, что инструкции пишутся кровью. Воистину, должно быть, доблестным предкам было значительно проще убедить сородичей оставить благополучный Валенор ради опасности неизвестного нового мира, чем мне загнать упирающегося и неуступчивого столичного гостя в Итхановский Андуин. Сиятельный красавец, откуда я знаю, что сиятельный? Не так уж много в нашем мире чистокровных ваниаров, и сотни семейств не наберется, вполне можно пересчитать и выучить. Отбрыкивался изо всех сил, но надо отдать ему должное, был вежлив и корректен. Стиснув зубы и стараясь не думать о том, что я уже покраснела и взмокла, и вот-вот сорвусь, я призвала на помощь всю папину дипломатичность и мамино упорство и деликатно, но непреклонно теснила Златоволосого к парковке. После 4 прозвонов начальству и бесконечных согласований, когда я уже начала подумывать о применении грубой силы и вспомнила о прихваченных с собой наручниках, жертва наконец-то сдалась. Видимо, финальный звонок его столичному руководству убедил лейтенанта Ап Айкалнара в том, что это не арест и не похищение, а наша поездка не закончится посещением уютной омега-камеры и пытками в холодных застенках НЧЧК. Согнав подопечного в салон Андуина, я плюхнулась на водительское место, пристегнулась, поймала в зеркальце неодобрительную гримаску пассажира и вежливо улыбнулась в ответ. «Вы предпочитаете сначала заехать в гостиницу и оставить вещи, а потом отправиться в участок? Или наоборот?» – осведомилась я. «В принципе, капитан Уилкин ждет нас с вами в любое время, в пределах разумного, конечно. Или вы желаете сперва отобедать?» «На ваше усмотрение, сударыня», – буркнул мой подопечный. «Мне был забронирован номер в гостинице «Вишневый сад». Это далеко от участка?» «Не слишком», – я пожал плечами. «Тем более, что мы с вами на машине. Кстати, это не гостиница, это пансион. Довольно неплохой, как говорят. Сеть гостиниц и пансионов Пенофитова. Дриадская диаспора», – пояснила я. «Что ж, тогда сначала туда. Пока вы будете размещаться, я предупрежу капитана Уилкина. Затем нам с вами стоит посетить управление моего ведомства. В общем, готовьтесь к тому, что сегодняшний день будет долгим». «Это обстоятельство меня не пугает», – гордо вскинул голову Ап Айкалнар. «Прекрасно», – мурлыкнула я и повернула ключ. «Зато начинает пугать меня», – с досадой подумала я, включая мигалку. Но вслух, естественно, говорить этого не стала. Сказано, сделано. Если капитан Аптелемнар решил, что нужно увидеться со всеми потерпевшими, значит, так тому и быть. Не повлияли на его намерения ни жара, ни утомительные поездки в разные концы города, ни достаточно прохладный прием в некоторых домах, а также отсутствие жертв преступления по месту жительства. Он умудрился даже отловить девчонку-хобитянку в лунопарке и выдернуть ее из компании друзей для разговора. С одной стороны, юной Матильде страшно льстило внимание со стороны грозной НЧЧКи, поднимающей ее статус в глазах ровесников. А с другой, гулять ее теперь отпускали строго до 21.00. И упаси Эру опоздать хоть на минутку. Мама начинала истерически орать с балкона позорное «Матильда, домой!», а папа звонить участковому. «Да не помню я ничего», – пробурчала девчонка. «Меня уже раз 100 допрашивали». «А расскажи мне еще раз, пожалуйста, как прошел тот день?» – попросил Эрин. Хоббитянка недовольно поджала губы, но все же пустилась в пересказ, тем более что эльф за ней быстро и дословно записывал. Но, к величайшему сожалению, ничего существенного прибавить к уже изученным отчетам следователь не смог. Главное, что к жертвам загадочного ритуала вернулись силы и здоровье, а тайна исчезновений и появлений так и оставалась тайной. Эрин расстроился, а девица Силтилдириен охромела на обе ноги. Уж после визита в магазин эльфа-предпринимателя Тавариль сильно устала, а к концу забега вообще утратила связь с окружающей действительностью. Да и Рейнрандир не стал делать для нее поблажек, точно так же, как и для своей обожаемой напарницы в схожем случае. Либо ты слабое воздушное создание, либо энчичекистка, и тогда изволь не стонать и не ныть. Тавариль не стонала, нет. Она умирала, аки белая лебедь, молча и красиво. Но Эрин заметил сей факт бытия уже по выходу из квартиры последней в списке жертв, достойной Друнхильды, дочери Фулофа. Итханов сюрприз номер 2 был бледен и очень неустойчив на ногах. И когда в ответ на обыденное «А теперь мы вернемся в управление и все обсудим», Тавариль издала душераздирающий стон безвинно убиваемой лошадки, капитан Эрин Рандир заподозрил неладное. «Что-то случилось?» – участливо спросил эльф. «Я больше не могу идти», – честно призналась девушка и посмотрела на своего куратора с такой мольбой, что только черное и черствое сердце не растрогалось бы. А сердце у капитана Аптелемнара было относительно доброе и местами даже любящее.